60. Без чести и без кораблей. Итак, дамы и господа, мы добрались до года великой колониальной катастрофы. Подошли к роковому, 1898. К этому году Испания, словно дешевая тряпка после бесчисленных стирок, ужалась практически до того размера, что имеет сегодня, пройдя длинный путь. Век с хвостиком она расширялась, начиная с 1500 года держала за яйца весь мир и почти еще три столетия ужималась. Последний удар ей нанесли, нам нанесли, войны за Кубу и Филиппины. Однако над материковой ее частью, где жили Альфонс XIII, еще ребенок, и его мать, вдовствующая королева-регенша, черные тучи собирались постепенно, потому что испанским рабочим и крестьянам, индивидуалистам от рождения, такими их мама родила, не очень-то импонировала организация социалистов или довольно скоро коммунистов, и они предпочитали заделаться анархистами, чтобы каждый мог гулять сам по себе». Это как нельзя больше устраивало власти, которые по-прежнему справлялись со своими клиентами, как тореадор, ухватив быка за рога. Однако история с Кубой и Филиппинами ситуацию перевернула. На Кубе, в очередной раз восставшей, на той Кубе, где тысячи испанцев были связаны торговыми и семейными узами с метрополией, проводились просто зверские репрессии, о которых отлично высказался генерал Вейлер, человек очень низкого роста и очень дурного нрава. «Что такое?» «Я расстрелял слишком много пленных, это верно, но речь идет не о военнопленных, а о поджигателях и убийцах». Это и масло в огонь подливало, и хорошего решения почти не имело. В первую очередь, по той простой причине, что Соединенные Штаты, к тому времени уже нарастившие мускулы, горели желанием поживиться испанскими карибами. А во вторую, потому что голоса людей здравомыслящих, выступавших за разумный статус для Кубы, оказались перекрыты глупостью, коррупцией, непримиримостью, коммерческой заинтересованностью высших слоев буржуазии, отчасти каталонской, в кубинском бизнесе и дешевым ура-патриотизмом продажной и безответственной прессы. Результат хорошо известен. Жестокая война, победить в которой было абсолютно невозможно. Сынков богачей от нее откупали и вместо них на войну забревали каких-нибудь бедолаг. Интервенция Соединенных Штатов и наша эскадра под командованием адмирала Сервьяры, блокированная в Сантьяго-де-Куба. Из Мадрида эскадре пришел безумный приказ выйти из порта и сражаться любой ценой за честь Испании, той самой Испании, что в воскресенье отправилась на бой быков. И испанские моряки, прекрасно зная, что их разобьют в пух и прах, приказ выполнили, точно так же, как веком ранее при Трафальгаре. И один за другим вышли в открытое море несчастные бедолаги на своих несчастных кораблях, чтобы быть уничтоженными крейсерами Янки, которые они не имели возможности оказать достойное сопротивление. На Христофоре Колумбе даже пушек не было. Зато у них было благословение, которое без тени стыда прислал им телеграфом архиепископ Мадрида и Алькалы де Энареса. «Пусть Сантьяго, Сан-Тельмо и Сан-Раймундо пойдут вперед и прикроют вас от вражеских снарядов». Прикиньте сами, о какой защитной броне идет речь. К этому, естественно, присоединились политики и пресса. Эскадры, предназначенные для того, чтобы сражаться, пролаял в Кортесах Ромеро Робледо, в то время как сторонникам ведения переговоров, как, например, министру Моретту, клеили на дверь дома оскорбительные листки с руганью. Немного найдется случаев в истории Испании, когда было продемонстрировано столько мужества с одной стороны и столько позора с другой. А когда все уже кончилось, покинутое всеми великими державами, потому как стоили мы на тот момент не больше дырки от бублика, Испания уступила Кубу, Пуэрто-Рико, там-то пуэрто-ариканцы сражались плечо к плечу с испанцами, и Филиппины. А на следующий год была вынуждена продать Германии Тихоокеанские, Каролинские острова и архипелаг Палау. На Филиппинах, колония, управляемая монархами и военными, о ней писал историк Рамон Вильярес, кстати, был реализован практически тот же сценарий, что и на Кубе. Вспыхивает восстание, оно яростно и жестоко подавляется, потом интервенция Штатов, Тихоокеанская эскадра, разгромленная американцами в бухте Кавита, и несколько сражений на суше, в которых, как и в карточном поединке на Кубе, бедные испанские солдатики без боеприпасов, больные, полуголодные и за тысячи километров от своей родины, дрались с обычным для добрых и верных солдат мужеством, пока силы их окончательно не оставили. Мой дед со стороны отца в детстве рассказывал мне о том грустном зрелище, которое представляли собой корабли, доставившие из-за моря не людей, а призраков. Худых, как скелеты, раненых и больных. А некоторые из них сражались так, что это уже выходило за пределы сил человеческих. Например, в Балере, одном филиппинском поселении, до которого не дошло известие о наступившем мире, горстка испанцев, последних испанцев на Филиппинах, отрезанных и от своих, и от новостей, воевала еще целый год, полагая, что война продолжается, и очень больших трудов стоило убедить их в том, что все давно уже кончилось. Ну и в качестве самого испанского завершения этой истории упомянем о том, что одного из тех героев, последнего или предпоследнего из оставшихся в живых, патруль то ли милиционеров, то ли фалангистов, это без разницы, на самом деле все они одинаковы, вытащил в 1936 году из собственного дома и пристрелил, пока бедный старик показывал им свои старые и никому не нужные медали.